Сибири эти законы не действуют. К сожалению, это и общее несчастье русских женщин, разочарованно заметил Лонг де Лобель. «Кого это вы нашли, Густав Евгеньевич, и где?» — полюбопытствовал Алексей Антонович. «Без козыря. 7 пик, морщась от настойчивости, с какой торговался Киреев, — сказал Манберг. «Да я ведь и не нашел ее, собственно. Просто, возвращаясь из города к себе на участок, в страшный буран, нагнал по дороге. Закоченело до нельзя, все бредет. Посадил к себе в сани. 7 пик. Невозмутимо ответил Киреев. «Играйте!» — с досадой бросил карты Мангер. «Так вот, настолько закоченело, что едва даже добился, как ее зовут. Работу, оказывается, искать ко мне на участок пошла. А куда мне бабу на земляные работы, когда у меня мужиков хоть отбавляй? Оставил ее у себя щи варить. Все же молодая, хорошенькая, соблюдены все пропорции, в лице какая-то томная грусть. Приятно от такой взять тарелку». «Начало интригующее», — издали крикнул Лонг де Лобель. «Здесь развязка должна быть непременно одна». «Ну и как же ее зовут?» — рассеянно спросил Алексей Антонович. «Елизаветой. А фамилия, кажется, что-то вроде Коронатовой». «Коронотовой». — воскликнул Алексей Антонович, непроизвольным движением откладывая карты в сторону. Не безразлична ему была судьба этой перенесшей много горя женщины. «Да, а вы ее знаете?» — спросил Манберг. «Начнутся расспросы», — подумал Алексей Антонович и вслух сказал. «Нет, не знаю. Фамилию слышал». «Раз в темную». Киреев по своей привычке жандарма уловил в замешательстве Алексея Антоновича стремление что-то скрыть. Он внимательно посмотрел на него. Алексея Антоновича покоробило это долгое, бесцеремонное разглядывание, и, не сдержав себя, он ответил Кирееву колкостью. «А вы, Павел Георгиевич, чемпион темных? Дел, хотите вы сказать?» «Что вы?» — овладевая собой, сказал Алексей Антонович. «Темных? Ну, как их иначе назвать? Партии, что ли?» «Эге, крякнул Киреев и обратился к Манбергу. «Так у вас, значит, с этой Елизаветой пока, так сказать, еще безнадежно?» «Представьте себе, Павел Георгиевич. Да, кстати, коль разговор об этом, а чем у вас дело закончилось, Алексей Антонович, с этой хорошенькой горничной Ивана Максимовича? У вас, кажется, довольно определенный роман завязывался». «Эге-ге!» — шаловливо поиграл пальцами Лонг де Лобель. «Что вы имеете в виду?» Медленно, чтобы выиграть время, не зная, что сказать, спросил Алексей Антонович. Он чувствовал, что кровь приливает у него к лицу, а руки становятся деревянными. «Боже мой!» — воскликнул Манберг. «Не самый финал, конечно. Не можете же вы на ней жениться?» «Ничем. Совершенно ничем», стараясь тоже быть развязным и думая этим закончить разговор, сказал Алексей Антонович. «В темную раз...» «Ха-ха-ха», захохотал Киреев. «Вы и в темную? Маскировка не удалась, Алексей Антонович». «Да он и не маскировался», не поняв смысла реплики Киреева, возразил Манберг. «Алексей Антонович действовал довольно открыто. А где же сейчас эта горничная?» «Этой горничной уже нет», — нервно мешая карты, сказал Алексей Антонович. «Умерла?» — поднял брови Манберг. «Ее не стало», — начал Алексей Антонович. «Мон Дье!» — воскликнул Лонг де Лобель. «Вот как?» — и давно спросил Киреев. «Этой горничной не стало сразу, как только она ушла от Василевы», — закончил Алексей Антонович. «Ну что ж, вечная ей память», — поправил усики Манберг. «Вы не чувствуете угрызений совести?» Алексей Антонович промолчал. Он словно не расслышал вопроса. Сидел, склонившись к столу, и разглядывал записи Виктора на листе бумаги. Неприязнь к Манбергу и особенно Кирееву, все все больше раздражавшему его своим тяжелым,